Глава четвертая. Выбраться из города не составило никаких проблем. Очередной скучающий воин даже не удостоил меня взглядом, продолжая вдумчиво рассматривать звездное небо у себя над головой. Подумаешь, какой-то путник отправился месить ногами пыль. Делов-то. Мне подобное отношение было только на руку. Дождавшись, когда сторожевой пост скроется за деревьями, я заметно прибавил шаг. Потом перешел на бег, но практически сразу же вернулся обратно к ходьбе. Она все-таки гораздо меньше выматывает, да и носиться под луной, подобно молодому оленю, мне никогда особо не нравилось. Ночная дорога, ведущая сквозь темный лес, выглядела довольно мрачно. Неподалеку зловеще покрикивала какая-то птица. Откуда-то из-за деревьев доносились неясные шорохи, писки. Но прямо сейчас меня больше всего волновало, не послышатся ли за моей спиной звуки погони. Каждые несколько минут я останавливался, сжимал висящую на поясе пластину артефакта, замирал, превращаясь в слух. Голоса ночного леса каждый раз исправно усиливались, заполняли собой весь мир, звонким набатом отдавались в ушах. Но ничего действительно тревожного заметить пока что не удавалось. Вдруг не додумался тощий, забыл. Хорошо, если так. Можно сказать, это было бы идеальным вариантом. Но полагаться на такое везение нельзя, так что надо двигаться вперед и только вперед. Я ушел от города уже миль на 6-7, когда до моих ушей все-таки донесся слабый собачий лай. Азартный и нетерпеливый. Он раздавался где-то очень далеко. Услышать его можно было только с помощью артефакта, но это уже не играло особенной роли. За мной все-таки снарядили погоню. И, конечно же, взяли с собой ищеек. Как без них обойтись, если действительно хочешь поймать беглеца в этих зарослях? Мерзкие твари. Сначала я дернулся было в сторону леса. Затем остановился. Прятаться там не выход. Все равно собаки обнаружат. Можно было бы скрыться по воде, но в ней обитают гады пострашнее стражников и каких-то там брехливых шавок. Ситуация до боли напоминала ту, в которой я оказался, когда убегал из Хрустального. Как и в тот раз, сейчас преследователи имели все возможности для того, чтобы выследить и догнать меня. Если, конечно, не произойдет какая-нибудь счастливая случайность. Вот только эти края, в отличие от родных, мне совсем не знакомы. И никаких таинственных развалин рядом точно нет. А что еще могло бы помочь скрыться, неизвестно. Оставалось только готовиться к схватке. Драться, похоже, придется все равно, так что лучше сделать это на своих условиях. Я печально вздохнул. Воевать мне не хотелось. Совсем. Но блохастых прикончить в любом случае надо. По-хорошему, ими бы и ограничиться. Убить собак, затем напугать стражников и скрыться в лесу. Но только как все это сделать? Немного побродив по дороге и оставив на ней как можно больше следов, я двинулся обратно по направлению к городу. Прошел шагов 30, покрутил головой, отслеживая движение воздуха. А затем одним огромным прыжком перемахнул на обочину, ту, что с подветренной стороны. Отошел еще на несколько шагов вглубь леса, выбрав местечко, где ветки и стволы не совсем прикрывали мне вид на слегка освещенную лунным светом ночную дорогу. В теории нехитрая уловка должна была дать мне чуть-чуть времени после встречи с преследователями. А дальше? Дальше все будет только в моих руках. Оставалось лишь дождаться противников и до отказа закачать энергию в запруду. Вид, появившийся минут через 10 погони, заставил меня нервно облизать губы и размять пальцы, сжимающие жезл. Вслед за мной отправился целый десяток конных воинов. Очень много для одного недоучившегося мага. Слишком много. А собаки? Четыре огромных лохматых твари, рвущихся с длинных поводков в желании поскорей догнать беглеца, наброситься, вонзить клыки. Я осторожно вытер о куртку неожиданно вспотевшие ладони, а потом снова вцепился в артефакт. Бежать уже точно было поздно. Преследователи одной сосредоточенной толпой пронеслись мимо меня, достигли места, где я недавно топтался, проехали дальше. И резко сбавили ход, внимательно осматриваясь и тыкая в разные стороны факелами. Собаки, потеряв след, немного растерянно покрутились по дороге, а затем потащили хозяев назад. Пора. Выставив вперед жезл, я прицелился в ближайшего зверя, приготовился выпустить заряд. Но в последнее мгновение передумал. Да, древнее устройство забирает меньше сил, чем моя собственная магия. Но прямо здесь и прямо сейчас не повредит немного эффектности. Пусть боятся. С вытянутой руки один за другим слетели три невидимых сгустка энергии, а я чуть пошатнулся и вцепился в ближайшую ветку. Первое заклинание сработало просто идеально, попав в загривок сосредоточенно нюхающей землю собаки. Короткий недоуменный визг, расплескавшееся в стороны пламя, и все. Одной ящейкой стало меньше. К моей несказанной досаде вторая псина, испугавшаяся неожиданно появившегося рядом огня, дернулась в сторону, и следующее заклинание всего-то спалило ей кусок шкуры на задней лапе. Третий сгусток энергии, пролетев между дергающимися в разные стороны собаками, попал под копыта одной из лошадей. Паническое ржание, недоуменные крики стражников, дикий визг пострадавшей собаки. А потом кто-то из воинов догадался, где я нахожусь. Ну или просто угадал направление. В любом случае, факел, запущенный его рукой, упал на обочину буквально в нескольких шагах от меня. Две ящейки, оставшиеся невредимыми и сейчас спущенные с поводков, огромными тенями метнулись вперед. Я успел только испугаться, вытянуть вперед жезл и нажать на пластину. Одна из собак запнулась на полном ходу, бесформенной грудой свалившись на землю. Вторая, не обратив на это внимания, ворвалась в темные заросли и прыгнула вперед, наконец-то обнаружив перед собой ненавистного врага. Мне удалось лишь изо всех сил отпрыгнуть назад, подальше от дороги, и подставить под укус левую руку. В следующую секунду на предплечье словно сомкнулся огромный капкан, а удар тяжелого тела сбил меня с ног. Выбитый из ладони жезл полетел куда-то в сторону. Пришла боль. Собака не выдумывала ничего сложного, просто вцепилась в конечность, сжала зубы, и среди ночных зарослей послышался отчетливый хруст костей. А из моего горла сам собой вырвался вопль. Я не думал об оставшихся на дороге стражниках, не вспоминал про жезл, меч, магию. Я просто пытался как-то вырвать свою руку из страшных челюстей и лупил по большой мохнатой голове кулаком. Безуспешно. Тварь лишь тихо ворчала и все сильнее сжимала зубы, заставляя меня извиваться от боли и орать. Затем в голове все же немного прояснилось. Наверное, тело само как-то отреагировало на ситуацию, слегка ослабив ощущения. Стиснув зубы, я приложил ладонь к голове животного и сотворил заклинание. Дохнуло жаром. На мгновение вспыхнуло пламя. По траве пробежали огоньки. Потянуло дымом. Капкан, держащий мою руку, разжался. В следующий миг тело собаки вздрогнуло от попавшего в него арбалетного болта. Еще один свистнул рядом с моей головой. Стражники были уже совсем близко. Стояли на дороге буквально в 10 шагах от меня, водили туда-сюда факелами и целились в темные заросли из арбалетов. Похоже, наступившая тишина вкупе с непонятной вспышкой огня слегка действовала им на нервы. «Что встали?» — грозно прорычал на остальных самый большой и внушительный воин, чья фигура была мне неплохо видна сквозь окружающие ветки и траву. «Идите и возьмите этого урода!» Я осторожно приподнял здоровую руку, сконцентрировался, пытаясь отрешиться от боли и слабости. На груди раздающего команды человека вспыхнуло огненное пятно. Затем он принялся медленно заваливаться в сторону, а мои глаза заволокла темнота. Слышались какие-то крики, щелчки, свист. Валяющаяся на мне собачья туша несколько раз шевельнулась от попаданий. Правое бедро обожгло новой болью. Затем все опять успокоилось. Восприятие постепенно возвращалось. Снова появилось зрение. Стражники стояли чуть далее, чем раньше, и выглядели заметно более испуганными. Насколько я вообще мог что-то заметить в своем состоянии? «Он там жив? Как думаете?» — донесся до меня нервный голос. «Тихо!» Воины о чем-то тихо совещались, но их голосов я больше не слышал, было слишком далеко, а лишних сил на использование пластинки у меня не было. И вообще, мне бы сейчас хоть как-то собрать энергию для дальнейшей схватки. И при этом не сдохнуть от быстро возвращающейся боли, все сильнее и сильнее вгрызающейся в тело. Люди на дороге продолжали колебаться. Их было много. Они были вооружены и сильны. Но вокруг клубилась ночь, а в чаще темного леса прятался страшный и непонятный маг, только что убивший их командира и, возможно, готовящийся убить остальных. Неожиданно печально взвизгнула раненая мной собака. Или повернулась как-то неудачно, или готовилась наконец-то сдохнуть. Я моргнул, стараясь удержать перед глазами расплывающуюся картину окружающего мира. Энергия медленно заполняла тело. В принципе, сейчас можно было бы создать еще одно заклинание. Но у меня в душе поселилась надежда на то, что растерянные стражники все же просто уйдут. Главное, не мешать им принять правильное решение. Увы, расчет не оправдался. Несколько воинов, похоже, действительно были готовы немедленно убраться из опасного места. Но нашлись среди них и смелые люди. Разговор перешел на повышенные тона. А затем сразу три человека, выставив перед собой арбалеты, двинулись в мою сторону. Не став ждать, пока они вломятся в заросли, я пустил навстречу среднему свое огненное копье. В этот раз все пошло не так, как раньше. Заклинание ударило в арбалет, расплавилось, плавя металл, сжигая деревянные части и руки держащего его человека. Затем огненный поток рванулся дальше, ударил в нагрудник, разошелся по сторонам и погас. Над ночным лесом разнесся страшный крик. Обгоревший стражник выронил оружие и упал следом за ним на дорогу, катаясь в пыли и вопя от боли. Его товарищи, от неожиданности разрядившие арбалеты куда-то в пустоту, отскочили в стороны. И опять все замерло. Прекратив кричать, громко хрипел раненый воин. Печально скулила где-то недобитая собака. Тревожно фыркали оставленные в стороне кони. Стояли на дороге растерянные люди. Неподалеку от них среди деревьев валялся израненный волшебник, пытающийся как-то справиться с болью и слабостью. «Мак! Мы уходим!» Неожиданно раздался крик с дороги. «Забираем своих и уходим. Понятно?» Мне хватило ума не говорить ничего в ответ. Зачем провоцировать врагов своим дрожащим голосом? Да и выдавать местоположение нельзя. Спустя минуту, когда стало ясно, что отвечать им никто не собирается, стражники осторожно подобрались к лежащим на дороге товарищам, оттащили их к лошадям и кое-как закрепили на седлах. Пострадавшим было уже все равно. Один убит, а второй потерял таки сознание. На свое счастье. Пристроив на одном из коней еще и выжившую собаку, мои недавние преследователи торопливо покинули место произошедшей схватки. Я позволил себе расслабиться и тут же пожалел об этом. Нога, пробитая болтом, заболела с новой силой. В руке, до сих пор лежащей между собачьих зубов, словно развели костер. Слабость буквально растеклась по каждому уголку тела. Пришлось напрячь всю волю и заняться лечением, попутно пытаясь понять, сколько еще у меня есть времени. Стражники не будут двигаться слишком быстро, опасаясь потревожить раненого товарища. Значит, пройдет где-то час до того момента, когда они вернутся в город. Еще час уйдет на крики, объяснения, поиск лекарей и собак. Еще через полчаса новая погоня может оказаться здесь. 2,5 часа, пробормотал я, продолжая усиленно гнать в тело энергию. Получалось плохо. Где-то через час я все же скинул с себя успевшую закоченеть псину и кое-как поднялся на ноги. Левая рука опухла и висела бесполезной тряпкой. В бедре, судя по ощущениям, прочно обосновался какой-то пылающий жаром стержень, заставляющий меня скрипеть зубами от боли. Впрочем, можно сказать, что в кои-то годы мне действительно повезло. Тяжелая и короткая железяка, выпущенная из арбалета, хоть и пробила ногу насквозь, но при этом каким-то чудом не задела кость и не перебила важные сосуды. Пора уже менять прозвище. Не Рика Пепельный, а Рика Счастливчик. Однозначно. Постояв немного на одном месте, я неловко опустился обратно на землю и, пошарив вокруг здоровой рукой, нащупал валяющийся неподалеку жезл. Затем попытался понять, все ли остальные вещи находятся на месте. Вроде бы все. Попытка сделать несколько шагов к дороге вызвала у меня невольный стон. Нога отказывалась слушаться и доставляла дикие страдания, стоило только перенести на нее вес. Пришлось вытащить меч и, с трудом удерживая равновесие, срубить росшее рядом маленькое деревце. Затем потратить десяток минут на возню с ним и проклятие в адрес окружающей темноты. В итоге получилось нечто вроде уродливого костыля, на который хоть и с трудом, но можно было опираться. Я двинулся вперед на каждом шаге, с трудом выдергивая из земли деревяшку и думая о том, что по таким следам меня найдут не то что собаки, но и любой деревенский мальчишка, да и вообще кто угодно. Идти дальше по натоптанному и всем известному пути было глупо. Сколько бы я по нему ни прошел, всадники догонят меня без труда. Значит, лес в сторону реки двигаться опять же глупо. Перебраться через нее у меня сейчас не получится. А мост, про который говорил рыбак, наверняка охраняется. Ковыляя через дорогу, я попытался вспомнить до сих пор неплохо помогавший мне атлас. Да, с расстояниями в нем, как оказывается, были серьезные проблемы. Но в целом-то картину он показывал более-менее реальную. Воспоминания говорили о том, что впереди меня находятся дикие леса, перемежающиеся болотами и редкими небольшими городками, связанными между собой тонкими ниточками дорог. Юг континента никогда не был особо заселенным. Слишком здесь тепло и влажно. Слишком быстро и густо растет зелень. А для возделывания полей и выращивания скотины существуют громадные просторы немного севернее. Собственно, начинаются они где-то возле Валески и уходят до самых серединных гор. Так что любой ценой лезть в сторону моря имперцам смысла действительно нет. Впрочем, здесь все равно есть люди. Те самые лесные города служат домом для многочисленных охотников, дровосеков, собирателей редких растений. А на побережье располагается довольно много поселений, живущих морем и торговлей. Но в целом края передо мной довольно безлюдные. Затеряться в них легко. Главное не выбираться к городам и не уходить из полосы густых лесов. Я вошел в чащу по другую сторону дороги и поплелся вперед сквозь заросли, скрипя зубами каждый раз, когда шальная ветка задевала висящую плетью руку. Как мне все это надоело! Спустя пару часов медленного движения мне пришлось устроить остановку. Лечиться на ходу получалось плохо, раны болели все сильнее, а тело уже начал окутывать лихорадочный жар. Преследователи же, если они действительно существуют, сейчас должны оказаться на месте схватки. И добираться оттуда до меня им не так уж и долго. Надо как-то подготовиться, привести себя в порядок. Я кинул на землю рюкзак, с трудом устроился на нем, прислонившись спиной к дереву и вытянув вперед пострадавшую ногу. Посидел немного, закрыв глаза и просто отдыхая. Затем принялся рассматривать магическим взглядом пострадавшие предплечья. Осматривал долго, но так толком ничего не понял. Какие-то завихрения, контуры, которые мне совершенно ни о чем не говорили. Похожая ситуация была и с ногой. Ольд, конечно, рассказывал нам с Айвеном про устройство человеческого тела. Но он и сам не был в этом слишком уж большим специалистом и учеников чему-то особенному не научил. До настоящих целителей мне далеко, а жив я до сих пор только потому, что магия лечит меня практически сама. «Что там, эй, я говорил?» «Верю в то, что смогу вылечиться», — без особого убеждения пробормотал я, не прекращая рассматривать и гонять по телу энергию. Минуту за минутой. Час за часом. Довольно скоро из моей головы вылетели все мысли о возможной погоне, собаках, ранах, да и вообще обо всем. Я просто бездумно прокачивал силу сквозь свой организм, постепенно перейдя в некое полусонное состояние. Помнится, в библиотеке Ольда была книга про медитацию, и там описывалось нечто подобное. Ну, пусть будет медитация, мне все равно. До утра никакие враги так и не пришли по мою душу. Не знаю, то ли рассказы вернувшихся стражников оказались настолько страшными, то ли я умудрился прикончить действительно большого командира, который обычно принимал решения в подобных ситуациях, то ли у них просто больше не нашлось собак. Всякое могло быть. Ближе к рассвету меня окончательно сморил сон. Тяжелый, крепкий. Наверное, если бы в это время какой-нибудь враг действительно пришел по мою душу, то мне не удалось бы даже свою смерть почувствовать. Но ничего страшного все-таки не случилось. Разбудило меня какое-то насекомое, забравшееся за воротник куртки и впившееся в шею. Я проснулся с испуганным воплем, дернулся, неловко оперся на сломанную руку, взвыл от боли. Разобраться в происходящем удалось только спустя минуту, когда кусачая тварь уже куда-то благополучно удрала. Вокруг было позднее утро. Теплое, пахнущее цветами и лесными растениями, радующее глаз игрой солнечных зайчиков, пробирающихся сквозь кроны деревьев. Впрочем, меня все это особо не впечатлило. Не тот день. С трудом вытащив из-под себя рюкзак, я достал оттуда хлеб, кусок крокодильего хвоста и принялся завтракать. Ночные старания все же не пропали даром. Жар ушел, а раненые конечности болели значительно меньше. Правда, до полного излечения явно было еще очень далеко. «Всю одежду испоганили уроды», — пробормотал я, пережевывая слегка подсохший хлеб и рассматривая дырку на штанине. «Не сказал бы, что это сейчас самая большая из твоих проблем», — раздался рядом язвительный голос, и из-за ближайшего дерева появился Эйя. «Чтоб тебя!» От неожиданности я подавился и натужно закашлялся. Демон любовался моими страданиями с зубастой улыбкой. «Сволочь!» «Зачем объявился?» Прийти в себя мне удалось с превеликим трудом, а настроение тут же скатилось в канаву. «Позлорадствовать, что ли?» «Не без этого», — самодовольно согласился Эйя, отращивая внушительные когти и перебирая ими в воздухе. «Но вообще-то я здесь по другому поводу». «И по какому именно?» «Ты же в курсе, маг, что я всегда чрезвычайно уважаю условия договора со своими партнерами». «Помню, да, ты говорил», — согласился я, пытаясь вспомнить, не нарушил ли я какую-нибудь договоренность. «Вроде бы нет». «Ну так вот, сегодня Мне довелось оказаться в весьма сложной ситуации. Меня позвал наш с тобой общий знакомый, лорд Алис. Угадай, что он захотел?» «Думаю, это угадать нетрудно», — пробормотал я, пытаясь вспомнить, куда засунул подаренную невестой пуговицу. «Убить меня хочет?» «Верно», — лучезарно улыбнулся демон. «Весьма кровожадный старик, я бы сказал». Чего-то подобного можно было ожидать. Поэтому не сказать, чтобы слова демона удивили меня сверх меры. «Где эта проклятая застежка?» «У нас был договор, что ты меня не трогаешь». «Верно, верно. Знаешь, маг, это прямо-таки не дает мне покоя. Мы тогда договорились, что я не трогаю тебя без причины. И вот прямо сейчас я пытаюсь понять, стоит ли считать просьбу этого лорда причиной?» «Не стоит», — убежденно заявил я, отложив в сторону крокодилий хвост и копаясь в карманах. «У тебя случайно соли нет?» «Нет. Ты не о том думаешь, маг. Есть ли у тебя какие-нибудь предложения, которые позволят мне отвергнуть требования этого мерзкого старикашки?» Я на некоторое время задумался, аккуратно сжимая в пальцах найденную и незаметно вытащенную пуговицу. Гнусный демон явно хочет, чтобы я опять ввязался в какой-нибудь договор и трудился на него вообще до скончания века. Неприятная перспектива. «Не знаю даже, что кажется тебе интересным». Краешек пуговицы впился в ладонь. «Заточить его в будущем надо, что ли? Если, конечно, у меня окажется это самое будущее». Страха не было. Последний год жизни был слишком насыщенным для того, чтобы я трясся по каждому поводу. Хотя демон — это ведь даже не свора собак. Это серьезно. «Точно?» В голосе Эя послышались недовольные нотки. «Как насчет души?» «Обойдешься». Я поморщился, чувствуя, как металлическая закорючка все же протыкает кожу и добирается до моей крови. Демон посмотрел на меня долгим и внимательным взглядом, затем печально вздохнул. «Жаль, маг. Жаль. Наше партнерство было полезным для нас обоих. Но судьба складывается таким образом, что ему явно приходит конец. Иссаха, приди, пожалуйста!» «Ты о чем, маг? Какая...» Демон замер и осторожно оскалился, водя по мне внимательным взглядом. Остановил его на кулаке, в котором сейчас была зажата та самая пуговица. «Ты?» Невеста появилась буквально из воздуха. Легкая вуаль тьмы, дрожь пространства, и хорошенькая девушка в белом коротком платье оказалась рядом со мной. Эйя оскалился еще сильнее, но ничего не сказал. «Что здесь происходит?» — сердитым тоном произнесла гостья, оглядываясь по сторонам и не обращая на него никакого внимания. «Он меня прикончить собирается», — устало сообщил я. — Говорит, заказ получил. — Да ты что? — протянула невеста, поворачиваясь к своему собрату и рассматривая его, словно какое-то отвратительное насекомое. — Вы же с ним друзья. — Жадная сволочь, он и предатель, а не друг. На некоторое время повисла тишина. Затем девушка соизволила заговорить с Эйя, почему-то перейдя при этом на сакский язык. «Слушай сюда, ничтожество. Этот маг мне нужен и важен. Лично мне. Если ты прямо сейчас не снимешь с него свою печать и не забудешь о его существовании навсегда, то я уничтожу твою силу, и ты сгниешь в вечности, оставшись лишь тенью, тени самого себя. Все понятно». Клыки и когти моего давнего знакомца на мгновение приобрели просто немыслимые размеры. а затем уменьшились до обычных человеческих. Демон с неожиданно доброй и приятной улыбкой уставился на меня. «Друг мой, Рико!» — произнес он радостным тоном. «Мне тут неожиданно пришло в голову, что мы ведь уже действительно выполнили все взаимные обязательства, и теперь мы можем окончательно забыть про существование друг друга. В знак этого я даже уберу печать клятвы». Я невольно содрогнулся, нутром ощущая всю глубину злобы, прячущейся под фальшивой улыбкой. Но сложный энергетический контур, давно и надежно прописавшийся в моем теле, действительно исчез, повинуясь небрежному жесту Эйя. Мне показалось, что с сердца свалилась огромная тяжесть. Иллюзия, конечно, но... «Прощай, мой друг!» Глаза демона полыхнули жгучей ненавистью. Затем он сделал шаг назад и исчез, растворившись в сгустившихся на мгновение тенях. Невеста повернулась ко мне. Молча окинула взглядом раны и неожиданно хмыкнула. «Хорошо, что ты не зовешь меня по пустякам, с которыми можешь справиться самостоятельно, маг. Ты достаточно умен, это радует». «Если честно, то я просто забыл про тебя в тот момент». Девушка еще раз хмыкнула и слегка наклонила голову, рассматривая лежащий рядом со мной меч. «Я бы на твоем месте выкинула эту железку. Ничего хорошего в ней нет». «А чем сражаться тогда? Он слишком ценен, чтобы его так просто выбрасывать. Может быть, ты дашь мне что-нибудь похожее?» «Не дам», — огрызнулась невеста. «Если так хочешь рискнуть, то оставляй». «Но я предупреждала». «Да ладно», — я вяло махнул рукой. «Разберусь как-нибудь. Лучше скажи, что там в Валеске?» «В Валеске? В Валеске сейчас жарко», — мечтательно произнесла собеседница. После чего просто пропала из виду, даже не попрощавшись. Я пожал плечами, скривился от боли и снова потянулся за крокодильем хвостом. Нужно было поскорее восстанавливать силы. Пока продолжался прерванный завтрак, думать о произошедшем не хотелось. Мысли больше занимало отсутствие воды и постепенно усиливающаяся жажда. Зато сразу после трапезы душу начала беззастенчиво теребить совесть. На удивление, меня не особо тронула история с Эйя и Каменным Лордом. В конце концов, от них обоих можно было ждать именно чего-то подобного. То, что демон убрал контур клятвы из моего тела, радовало. Но я бы все равно рано или поздно раздал его печати и выполнил договор, так что ничего такого, из-за чего стоило бы прыгать от счастья, не произошло. А вот интонация, с которой невеста говорила о столице империи, мне почему-то очень и очень запомнилась. Это ведь именно я устроил демона в подземельях Валески. Хорошо так устроил. Надежно. И вряд ли кто-то теперь сможет найти там его печать. А это, в свою очередь, означает полную безнаказанность потустороннего существа. Туда теперь никто и зайти-то не сможет, наверное. Не то что рисунок разрушить. Настроение продолжало портиться. Я всеми силами доказывал сам себе, что происходящее в Валеске – это совершенно не моя проблема. Но получалось жалко и неубедительно. И совесть, недавно уже заставившая меня отправить письма в Срединное княжество, продолжала твердить о том, что необходимо срочно помочь невинным людям, которые недавно стерегли меня словно оленя, желая получить награду. Уговорить себя все равно не получалось. Разум отказывался верить в то, что все жители Валески – прожженные мерзавцы. Наверняка ведь это не так. В любом случае защищать народ от всяких потусторонних сил должны жрецы, а там и храм есть. Произнеся эти слова, я на некоторое время всерьез задумался. Храм огненного бога в столице действительно есть, но жрецам сейчас, скорее всего, не до поисков демона. Да и не знают они пока что про него, наверное. Других дел полно. Божество проснулось. Люди толпами идут в храм. Нужно проводить обряды, служения или что они там еще делают. Тем не менее, невеста в ближайшем будущем наверняка разгуляется не на шутку. И к тому времени стоит все же сообщить братьям об истинных причинах происходящего. Кому, как не им? «Значит, все же еще одно письмо», — подытожил я свои мысли, запаковывая рюкзак. «Надо было не дурью маяться, а сразу отправлять». В моем голосе слышалось легкое раздражение. За прошлое сообщение и так пришлось заплатить дорогую цену в виде погони, ран, необходимости тащиться куда-то сквозь густую чащу, не говоря уже о деньгах. А теперь, получается, нужно все это повторить ради душевного спокойствия. Тьфу! Осторожно приподнявшись, я кое-как нацепил снаряжение, оперся на палку и, примерно сориентировавшись по солнцу, медленно двинулся на восток. Новый план действительно постепенно вырисовывался. Мне все равно требовалось вернуться к Эстерси. Если уж кто-то и способен помочь избавиться от преследующих меня проблем, то это как раз она. А иначе придется до конца жизни скрываться в каких-нибудь глухих углах, вроде этого леса. Я неосторожно отмахнулся левой рукой от какого-то жужжащего таракана и тут же зашипел от боли. На лбу выступил холодный пот. Мои повреждения ощущались уже совсем не так, как сразу после стычки, но все же ощущались. Чувствовать же, как смещаются внутри руки переломанные кости? Бррр! Немного придя в себя, я опять пошел вперед. Значит, пустошь. Но добираться до нее придется кружным путем. Сначала выйду на территорию Сакка, попаду к морю, по пути отправлю письмо в храм, а затем найму какой-нибудь кораблик и через несколько недель, спокойно обогнув империю, окажусь дома. Главное сделать все быстро, и чтобы нанятая команда не прикончила меня во время плавания, прельстившись неземными сокровищами, скрытыми в потертом рюкзаке. За этот день мне удалось пройти мили две. Я старался, делал над собой усилия, ковылял, проклиная застревающий в земле костыль и отказывающиеся работать ногу. Но в итоге, дойдя до маленькой прогалины на берегу небольшого ручейка, все же сдался. Организму требовалось лечение. Для дальнейшего передвижения нужны были здоровые конечности. А бежать от погони такими темпами все равно не имеет смысла. Обустройство крохотного лагеря заняло часа два. Пришлось потратить последние остатки сил, но в итоге за это время удалось сделать только более-менее мягкое ложе. Впрочем, вода была совсем рядом. Еды должно было хватить еще чуть ли не на неделю. Что еще требуется для счастья? Оказалось, хотя бы небольшого навеса. Дождь упал на лес с наступлением вечера, как раз тогда, когда я, устав от бесконечной прокачки энергии через организм, погрузился в приятную дремоту. Сначала раздался шелест, умиротворяющий, всеобъемлющий, навевающий сон. Затем первые крупные капли начали просачиваться сквозь кроны деревьев и падать вниз. Через 5 минут вокруг шел уже настоящий ливень. Мне, окончательно проснувшемуся и кутающемуся в довольно короткую куртку, оставалось только терпеть. Минуты шли, а дождь только усиливался. Природа словно решила показать мне всю прелесть дикарского образа жизни и старалась вовсю. Вода, гуляющий среди деревьев ветер, темнота. Где-то вверху полыхнула молния, на крошечный миг разогнав мглу и оглушив меня громом. Страшновато. Вроде бы уже давно привык к одиночеству и к непогоде. Но такие вот минуты все равно заставляют слегка нервничать. Чувствуешь себя каким-то особенно одиноким и беззащитным. Представляешь вокруг хищных зверей, кровожадных врагов. Поежившись, я перешел на магическое зрение и внимательно осмотрел окрестности. Ничего. Лишь обычный серебристый туман, лениво текущий куда-то вдаль. Стало только страшнее. Пальцы сами собой сжали металлическую пластинку на поясе. Плеск дождя приблизился, заполнил весь мир. А затем по ушам ударил новый раскат грома, многократно усиленный артефактом. В голове словно что-то взорвалось, и чувства на мгновение смешались. Горечь, жжение, аромат цветущей джуги, чей-то пронзительный писк, ярко-зеленый цвет, еще какие-то воспоминания и ощущения. Благо, весь этот хаос довольно быстро отступил, хотя оставив после себя сильную головную боль. Осторожней надо быть. Снова воспользоваться подарком аристократа я решился только спустя пару часов, когда гроза сдвинулась куда-то в сторону, а дождь уже практически закончился. Ничего. Лишь звуки ночного леса, шелест капель да возня какой-то мелкой живности. Потихоньку гоняя энергию по телу и время от времени слушая лесные шорохи, я уже начал было согреваться и клевать носом, когда задействованный в очередной раз артефакт помог мне услышать нечто новое. Сначала все было тихо и спокойно, а затем сквозь шум падающих с листьев капель неожиданно пробился тихий спокойный голос. «До утра. Слишком темно. На рассвете продолжим». Я замер, продолжая сжимать в руке заветную пластину, и был вознагражден. До меня донесся ответ. «Согласен. Думаю, он рядом. Жаль, что дождь помешал». Холод и слякоть были забыты в один момент. Погоня, про которую я перестал и думать, оказывается, все же была. И в этот раз за мной явно отправились не стражники, а кто-то другой. Охотники или следопыты. Интересно, сколько их там всего? Несколько минут усиленного изучения звуков ночного леса ничего не прояснили, лишь добавив мне головной боли. Разговаривать преследователи больше не пытались, а уловить их дыхание я так и не смог, слишком далеко они находились. Делать-то что? Первым делом мне захотелось как можно скорее убраться из этого места. Мысль была очевидно глупой, и я от нее отказался практически сразу же. Найдут. Затем появилось желание первым отыскать недругов и прикончить их прямо во время привала. Увы, но сейчас эта затея тоже не сулила мне ничего хорошего. Для таких дел сначала вылечиться надо. Оставалось только встречать врагов здесь, на месте, и опять ввязаться в бой.